Глава 16. Дальнейшие несколько дней слились в один. Тяжелый, мучительный, когда Сибель телепортировался по всему миру, отбирая необходимые ингредиенты там, где их нельзя было купить или обменять. И всякий раз, возвращаясь в палату к Фейниэль, видел, что в теле девушки остается все меньше и меньше жизненных сил. Ее бледность, круги под глазами и едва слышное дыхание почему-то заставляли сердце разрываться от странной смеси отчаяния и бессилия. Все чаще звучало предположение все же рассмотреть вариант оборота девушки в нежить. Именно сейчас, пока еще есть шанс оставить в первозданном виде хотя бы ее мозг. «Личность не пострадает», — говорили они. «Угу, как же. У них не было ритуала, который позволял бы трансформировать в особый вид неживого, который позволяет питаться не только кровью, мясом и страхом. А вообразить нежную фей, одержимую жаждой крови, было нереально. Да и простила бы она их после этого. Потому хотелось оставить этот вариант на самый последний случай». Час назад Сибель принес рыжему отравителю последний ингредиент из списка и, посмотрев в зеленые глаза, понял, что это действительно последний. У хозяина ядов закончились варианты того, чем можно спасти его эльфийскую девочку. Потому сейчас он сидел на ее кровати и, сжимая руку в ладонях, медленно перебирал тонкие пальчики. Сквозь прозрачную кожу просвечивали голубые венки, и почему-то сейчас это зрелище казалось как никогда уязвимым и трогательным. Именно в такой позе, с остановившимся взглядом, его и увидела появившаяся в дверях Ирихель. Она прошла в комнату, и с каждым шагом эльфийки с нее, как вода, стекала иллюзия, обнажая истинный облик. «Как она?» – тихо спросила Ирихель, осторожно опускаясь на стул возле кровати. «Плохо», – кратко откликнулся Сибель и поправил золотистый локон на влажном лбу Фей. «Если последнее зелье Цаи не сработает, то стану готовить ее к ритуалу». «Эгоизм не в силах подавить, да?» – понимающе хмыкнула эльфийка и в ответ на недовольные искры в красных глазах всплеснула руками. «Я просто не понимаю, кем надо быть, чтобы вместо артефакта использовать ритуал по преобразованию. Ты настолько не хочешь в брачные оковы, что готов на все, лишь бы сохранить свободу? Если честно, Сибель, то я думала о тебе гораздо лучше». «Стоп!» Резко оборвал поток обвинений упырь. «Еще раз повтори. Ты эго... Про артефакт. Ты считаешь, что в моей коллекции есть артефакт, который сможет спасти Фей?» Ирихель уставилась на ректора Академии с очень большим сомнением в его здравом рассудке. «Слушай, а ты как думаешь, зачем сюда девочки приехали?» «Без лишней полемики». Упырь положил ладонь Фей на кровать и встал. «Какой артефакт, Хель?» «Королевский». Вконец запутавшись и потеряв терпение, рявкнула в ответ эльфийка. «Ты герцог или кто? У тебя же была реликвия рода для продолжения, защиты и прочего». «Нет», — каким-то очень серьезным, почти мертвым голосом ответил король нежити. «У меня ее нет уже много столетий». «Так, очень весело. Потому что все считают, что оно у тебя. Ты куда дел побрякушку Сибель?» Так как она была одним из краеугольных по силе реликвий, то с ее помощью я окончательно упокоил учителя и запечатал его гроб. Миг и некроэльф скрылся в портале, оставляя Ирихель с возмущенным выражением лица выговаривать в пустой комнате. «Нет, вы только посмотрите на него! Один раз ему несколько столетий назад доверили ценную вещь, а он ее сунул непонятно куда и вдобавок забыл. Прекрасно, просто чудесно! Мужчины!» Король нежити вернулся со старинным браслетом спустя несколько часов и почти сразу нацепил его на руку Фейниэль, а после обильно полил наруч своей кровью. Металл тускло засветился, а камни в нем начали мягко переливаться всеми цветами радуги. А на коже упыря медленно расцветал аналогичный узор. «Не пожалеешь о поспешном браке?» – спросил, облокотившись на стену Эденхрон. О том, что у меня будет вполне официальный доступ к женщине, которая безумно нравится, скептически уточнил упырь. Его движения, которыми он медленно заплетал золотистые волосы девушки в косу, были словно в противовес словам нежными и неторопливыми, как и взгляды. Он с жадностью и нетерпением наблюдал за тем, как дыхание теперь уже жены становится ровным и глубоким, а кожа розовеет, приобретая здоровый оттенок. Жена. Непривычно, но, как ни странно, не вызывает внутреннего протеста. Наоборот, смотреть на свободную руку Фейна, который расцвел такой же узор, как и на его собственном запястье, было на удивление приятно. «С тобой все ясно, а девочка? Просыпаешься, а ты раз, и уже состоишь в официальном браке с самым жутким упырем в мире. Она будет жить, а брак...» «Выйти замуж, не напасть, как говорится». Стоящая рядом с бывшим ректором Ирихель покачала головой и с очень большим знанием дела прокомментировала. «У этой поговорки есть завершение. Главное – замужем не пропасть. С такой специфической второй половинкой, как ты, жизнь у девочки будет очень интересная. Главное, что она будет, эта жизнь, не так ли?» Фейниэль. Проснулась я на удивление свежая, бодрая и отдохнувшая. Даже странно было открыть глаза и увидеть вокруг больничную палату, а не собственную комнату. А еще более странным оказалось то, что в постели я была не одна. Рядом спал некроэльф. Действительно спал. Притом выглядел он, надо признать, паршивенько. Просто сероватая кожа стала пепельной, черты лица заострились, а под глазами появились темные круги, намекая, что мужик не спал и, скорее всего, переживал. Я прерывисто выдохнула и ощутила, как сердце подскочило к горлу и лихорадочно забилось. Спокойствие и только спокойствие не получалось. Потому я аккуратно повернулась на бок и занялась тем, чем давно уже мечтала заняться – рассматриванием его сиятельства, герцога Сибеля, при одном взгляде на которого у меня отказывает разум и хочется только целоваться и обмирать от счастья. Как ни странно, удобно лечь у меня не получилось. Было ощущение, что руку заковали во что-то непонятное, и теперь это непонятное жмет и жжет. Я с трудом высвободила запястье из хватки одеяла, но еще не закончив это делать, заметила, что на второй руке змеится странный и очень знакомый узор. С бешено бьющимся сердцем я поднесла его поближе и ахнула, не в силах поверить своим глазам и, самое главное, уложить это в голове. Одновременно с данным событием Сибель приоткрыл багрово-синие глаза и сказал: «Поздравляю». «С чем?» «С нашим бракосочетанием», — совершенно спокойно произнес эту невероятную фразу упырь, а после потянулся и быстро поцеловал меня в губы. Ну, как поцеловал, чмокнул. Я, конечно, понимаю, что было бы с чем, но других вариантов тебя спасти не подвернулось. Так что какое-то время однозначно придется потерпеть. Потом, если захочешь, можем развестись. Если захочу, я наивный. Мне нужно подумать, туманно ответила я, лишь бы хоть как-то сдержать свои восторги по данному поводу. Вдобавок нужно было еще поинтересоваться у мамочки, у мужа получается. В общем, нужно спросить, как он себе видит нашу будущую жизнь. Потому что его туманное «если захочешь» вроде как подразумевает, что он-то как раз не особо хочет разводиться. То есть у него есть какое-то представление про упыриную семейную жизнь. Как бы потактичнее намекнуть, что мне не очень нравится супружеская постель модели гроб. Пусть даже это очень красивый гроб. «Ладно, пока вредно загадывать». «Я рад, что ты очнулась». Сибель поднялся с кровати и поправил рубашку, застегивая верхние пуговицы. Спокойные, выверенные движения, никаких эмоций на лице, кроме доброжелательного интереса и искрящаяся татуировка на руке. «Выздоравливай, Фей». Он накинул на плечи камзол и уже практически вышел из палаты, остановившись на пороге и придержав дверь. Обернулся, посмотрел на меня весьма и весьма странно, а после сообщил: Мне пора вернуться к своим обязанностям. Ректорский пост не ждет, да?» Несколько бледно улыбнулась я. «Эден Хрон вновь в Академии Триединства, так что я с радостью складываю в себя эти обязанности и возвращаюсь к прямым охране внешнего периметра. И да, я зайду вечером». Дверь хлопнула о косяк, закрываясь за широкой спиной мужчины, а я обмякла на подушках. Радость от смены социального статуса прошла так же быстро, как и появилась. Видимо, первая реакция была скорее бессознательная и эмоциональная, в стиле «Ура, я все же добилась своего». А потом включился мозг, который логично спросил: «Добилась? Молодец, но а что теперь?» «И правда, что?» Я неделю назад еще думала, что в обморок буду сползать при одном взгляде на этого мужчину. Месяц назад вообще считала, что самое сложное в покорении упыря – это не показывать отвращение. Но действительно, а какие еще чувства могут быть у нормальной эльфийки к такому созданию? Оказалось, что из меня так себе нормальная эльфийка. В общем, я нервно закусила палец и отчаянно уставилась в потолок. Оттуда на меня посмотрела призрачная морда Нави. А я вовремя прошелестела нежить, медленно просачиваясь сквозь перекрытие. «Фэй, я, кажется, не специалист, но выражение лица счастливой новобрачной, брачующейся, в общем, молодой жены должно быть несколько иным. Ты много видела молодых жен?» Попыталась было улыбнуться я, но вышла все равно не очень бодро. Навь кляксой стекла на пол, а после оформилась в привычное очертание. Уже не спрашивая, залезла на кровать и положила большую голову мне на бедро. «Нет, но знаешь ли, если учитывать, какое сокровище тебе досталось, то неприятно видеть печаль». «Это не печаль, это страх перед будущим». Внезапно я все же смогла сформулировать то, что меня беспокоило. Наверное, проблема в том, что все это время происходящее воспринималось как увлекательная игра, этакий квест, в котором нужно что-то сделать, и мне за это, конечно же, ничего не будет. Пикантную перчинку в процесс внесло также то, что мне действительно это все стало нравиться. Ты и не только ты. Игра резко стала жизнью, и все теперь не так уж весело. Короче, непонятно, что делать. Только что я с ним просто гуляла, а на следующий день уже умираю, и ему приходится на мне жениться. Я покрутила браслет на руке и неожиданно призналась. Наверное, просто дело в том, что девочки совсем не так мечтают выходить замуж. Хочется красивой церемонии, гостей, родителей. «Слю счастье в твоих прекрасных глазках и так далее», – покивала Навь. «Знакома, знакома». «Ты была замужем?» – в священном ужасе посмотрела на мертвую собаку я. «Тьфу!» – с таким же страхом уставилась на меня красноглазая. «Фэй, вот ты умеешь съехать с темы разговора. Мне даже от предположения жутко стало. Я разом тебе сочувствовать начала. Если не брать в расчет Сибеля, то замуж очень страшное слово». Я тяжко вздохнула и свернулась калачиком вокруг головы Тали. Она вздернула уши торчком и заинтересованно на меня посмотрела, а после прокомментировала. «Мышь, я тут поняла, что ты совершенно перестала меня бояться и даже не знаю, радоваться этому или огорчаться». «А почему ты должна огорчаться?» «Ты очень завлекательно пугалась», – обмахивала пасть розовым языком Таля, а после чуть серьезнее добавила. «Ладно, я шучу. Ты сама по себе очень вкусная во всех эмоциональных проявлениях». Я лежала, пристально рассматривая Навь. Не удержалась и протянула руку, осторожно проводя пальцем по короткой шерсти от лба к носу. «Знаешь, Таль, периодически мне кажется, что ты гастрономическими предпочтениями оправдываешь личностный интерес, и не понимаю, почему он тебе кажется настолько позорным, делает тебя саму уязвимой». Навь несколько секунд пристально смотрела на меня, а после усмехнулась. «Да, в кого же ты такая умная?» «В папу», – грустно вздохнула я, – «и в данном случае это тоже не комплимент». «Не любишь родителя?» «Люблю, и он меня любит, но странную, весьма прагматичной любовью». И это знакомо. Я с любопытством посмотрела на Таль, но решила не задавать лишних вопросов. В конце концов, если все будет складываться хорошо, то у меня окажется более чем достаточно времени на разговоры по душам. Так мы и пролежали, пока я не уснула. И во сне мне виделась какая-то редкостная ересь. Что я живу в склепе, притом Сибель уговаривает меня наконец-то переехать в нормальный дом – а я почему-то сопротивляюсь. Навь тоже аргументирует, что Фениэль дорогая, вообще-то это абсурдно, когда два представителя нежити уже перетащили свои вещички в новый особнячок, а ты одна в саркофаге, как у мертвия последняя. Якобы такие последствия отравлений, которые загоняли бы эльфов под землю и внушали любовь к склепам, они наблюдают впервые. В общем, проснулась я уже, когда в комнате царил мрак, а за окнами плавали янтарные шары, освещая территорию Академии Триединства. В кресле возле кровати сидела массивная мужская фигура, но я не испугалась даже в первый момент, узнав его на каком-то подсознательном уровне. «Добрый вечер», – тихо поздоровалась я чуть хрипловатым сосна голосом и села на постели. «Ты интересно спишь», – вдруг сказал Сибель, и в его голосе отчетливо слышалась улыбка, почти как мышка. «В смысле? От такого нетипичного начала разговора я несколько растерялась. Ну, в том облике, когда ночевала со мной в склепе, забавная». В голосе Сибеля отчетливо слышалась улыбка. «Наверное, этим словом, в принципе, можно охарактеризовать все наше с тобой знакомство. Забавное». И хотя это слово точно не то, что хотела бы услышать романтичная девушка, почему-то оно мне нравится. Хотя, быть может, дело в теплых интонациях в голосе мужчины. Я никогда еще не слышала их от него. Это удивительно приятно. «Ты меня спас, а я так и не поблагодарила», – вдруг тихо проговорила я, вглядываясь в темноту. Привыкшие к полумраку глаза начали различать чуть больше, чем раньше. Серебряные волосы, красные искры в глазах, белую рубашку, что смотрелось самым ярким пятном в этот момент. «Ты все еще можешь сказать спасибо». Он внезапно соскользнул с кресла на пол и положил обе руки на постель, оказавшись совсем близко. «И не только сказать». От Сибеля свежо и горько пахло полынью и мятой. Едва ощутимо, но именно эти нотки заставляли неосознанно тянуться к нему, чтобы оценить все оттенки, и не только запахов. «Не только сказать», – эхом повторила я и коснулась его щеки чуть дрогнувшими пальцами. Это явилось неожиданно сложной задачей – дотронуться до него первой. И это, оказывается, так просто лишь следовать за мужчиной, если он начинает поцелуй. А вот самой, совсем самой, потому что мой некроэльф сидит и не шевелится, и лишь частое дыхание выдает его настроение и состояние. А еще татуировки у нас светятся, татуировки. Как при сильном накале эмоций у влюбленных, один из бонусов брака. Ты всегда знаешь, если у партнера буря чувств, остается лишь угадать, каких именно. Это оказалось неожиданно будоражащим, изучать его лицо кончиками пальцев, словно знакомилась заново. Гладкий лоб, шелковистая кожа, закрытые глаза и неожиданно острые ресницы, что кольнули кончиками подушечки. И дыхание, прохладное дыхание, что касалось моих ладоней и воспламеняло все внутри. «Мне нравятся твои благодарности», – шепнул мужчина, и когда я достигла пальцами его губ, быстро поцеловал их. «Наверное, за такое я готов спасать тебя до бесконечности, хотя, конечно, предпочту, чтобы подобных случаев у нас с тобой больше не возникало». «Я же всего лишь тебя трогаю. Дело не в прикосновениях, хотя и они дурманят разум лучше любого вина. Дело...» Он подался вперед, касаясь моих губ своими и, отстранившись, тихо закончил. «Дело в атмосфере, именно в ней, Фениэль». Не отстраняясь, Сибель погладил меня по щеке, обвел ушко по контуру и запутался пальцами в волосах на затылке, осторожно лаская чувствительную кожу кончиками когтей. В этот раз нас не сводила с ума слепая страсть, но я плавилась от нежности, которая словно наркотическая пыль была распылена в воздухе и проникала в легкие с каждым дыханием. Не было комнаты, не было мира вокруг. Все развеивала блаженная тьма, оставляя в реальности только его поцелуи. Только его. Мы оторвались друг от друга нескоро, и в этом, к моему стыду, была заслуга исключительно короля нежити. Просто он в один момент резко, страстно поцеловал меня, практически до крови прикусывая нижнюю губу, и тотчас залезал укус. «Все», — хрипло выдохнул Сибель, прислонившись лбом к моему лбу. «Ты, дорогая жена, если честно, я шел предлагать тебе все же подумать над совместным проживанием, но, судя по тому, что творится, нам лучше придержать события». «Да», — запнувшись, проговорила я, обводя комнату осоловевшим взглядом, туман в голове. «Потому что торопиться не хочу, да и ты наверняка не мечтала о первой брачной ночи в гробу». И снова эта улыбка в голосе. «Мать природа, кажется, за такие мелочи и любит, когда от одних интонаций рассыпаешься от удовольствия, и собрать тебя обратно может лишь он». «Ну да». «Спокойной ночи, солнечная девочка. Мне действительно лучше уйти, так как первая брачная ночь на больничной койке – это тоже совсем не романтично». Еще один нежный поцелуй, на этот раз в нос, и он выпрямляется и выходит из комнаты, оставляя меня взбудораженную и совершенно счастливую. А на следующий день с самого утра ко мне явилась делегация конкуренток. Глядя на то, как разряженная Зельфириль заходит в комнату, я откровенно напряглась, а когда на пороге появилась Норвиэль, то вообще всерьез подумала о том, что все же не стоило отпускать от себя стервь. Навь забегала утром и предлагала начать совместную жизнь с Сибелем с самого главного – с нее. На фоне рыжей скандалистки и суккубы появившиеся следом Шанрио и Ирихель смотрелись почти безобидно. Заль сразу же впилась взглядом в мои руки и фыркнула. «Так значит, это правда?» По академии ходят абсурдные слухи, но мы-то знаем, в чем дело. От такого вступления я даже отложила книгу, которую читала до появления девушек. Не поняла. Вперед выступила Иринель, грациозно опустилась на кресло возле моей кровати и пояснила. Главный объект обожания нашего фан-клуба и не думает скрывать свадебные татуировки, из-за чего Зульфириль, как самая верная поклонница, несколько расстроенная. Рыжая кивнула на Иринель недовольный взгляд, но в кои-то веки решила не ссориться. А все остальные в академии дико заинтригованы, и, в принципе, их очень даже можно понять. Во-первых, как? О новом расширенном функционале короля нежити общественности не говорили. Во-вторых, кто? Ну, действительно, какая самоубийца могла настолько рискнуть? Заль кривовато улыбнулась и добавила... А также мне дико интересно, как именно ты станешь выкручиваться потом, чтобы выполнить задание короны, не говоря уже о том, почему ты до сих пор здесь. От настолько явного намека я даже неосознанно дернулась к висящему на цепочке на шее камню с экстренным телепортом, который должна была активировать после того, как артефакт окажется у меня. Сразу на смену этому порыву пришло раздражение, и я, прищурив глаза, тихо сказала... «Это мой выбор и мое дело». «Именно так. Последствия, впрочем, тоже. В любом случае, удачи тебе, Фэй». Если честно, такое пожелание от Зали было удивительным, но я даже ответить ничего не успела, как меднокосая эльфийка подхватила подол платья и вышла. «Она уедет сегодня», — сказала Шанрио, подходя и подружески целуя меня в щеку. «Я рада, что с тобой все в порядке, и рада, если ты задержишься. Мне хотя бы скучно не будет». «Ты решила остаться?» — я удивленно вскинула брови. «Ну да, полоса препятствий здесь уникальная, а тренировки с нежитью и на нежити — вообще предел мечтаний. Герцог разрешил мне, а с родню я это дело как-нибудь согласую». Ирихель махнула рукой и тихо сказала: «Я вернусь чуть позже. и вышла вместе с Шанрио, оставляя меня наедине с Норвиэль. Я смотрела на суккубу с немалой опаской, прекрасно помня, что она натворила в прошлый раз. Притом, судя по смелому взгляду, передо мной не трусишка Нарви, а ее слишком уж агрессивное альтер-эго. «Я пришла просить прощения», – на выдохе выпалила суккуба и нервно переплетала тонкие пальцы. «Я действительно не хотела тебе навредить, просто получилось так. Я плохо умею контролировать вспышки своих эмоций и во время обострений громлю все, что подвернется под руку. Но впервые за меня кто-то пострадал, да еще и настолько страшно, как ты. Мне очень... сильно, просто безумно жаль, Фэй, и я готова дать слово, что если тебе когда-либо потребуется помощь, то я ее окажу, чего бы мне это ни стоило». Было видно, что Норвель сложно дается этот разговор. Уши нервно дергались, ладони мяли шелковую ткань юбки, а на бледных щеках расцветал розовый лихорадочный румянец, который, как ни странно, очень оживлял бледный облик эльфийки. «Неожиданно, вынуждена была признать я. Если честно, я даже не знаю, как реагировать. Наверное, скажу, что помощь приму, если она когда-либо мне понадобится». «Ну да, отказываться заранее глупо». Она сделала несколько шагов к выходу, но повернулась ко мне и вновь сказала: «Меня оставляют здесь под личную ответственность Цайрана и Эдена Хрона. Черный Элис согласился попробовать что-то сделать с моим даром. Сказал, что у него есть хороший знакомый наизнанке, месте, откуда родом мой родитель. Возможно, там подскажут методы контроля над суккубской сутью, и у меня появится нормальная жизнь». «Это хорошо». Если честно, то я ощущала себя очень неуютно. С одной стороны, я, конечно, рада за суккубу, а с другой, зачем она все это рассказывает? Ответ нашелся практически сразу. «Я тоже остаюсь. Стало быть, мы будем видеться, и мне не хотелось бы, чтобы это оказалось омрачено негативными воспоминаниями. Я действительно не хотела, поверь». «Я верю». Осталась одна и снова взялась за книгу, но на этот раз увлечься происходящим на страницах не получилось. Но это и хорошо. В дверь постучали, и я увидела вернувшуюся Иринель. Она закрыла за собой створку и, немного подумав, щелкнула пальцами. Облик поплыл, и я словно получила возможность наблюдать за быстрым-быстрым течением времени. Эльфы почти не стареют, но все же было бы лукавством сказать, что возраст совсем никак на нас не отражается. А еще я знала, кто это, а потому уважительно склонила голову. «Здравствуйте, леди Иринель. Извините, что не могу поприветствовать вас, как подобает». Ну да, спешно выбираться из кровати в одной сорочке и пытаться поприветствовать мадам по всем правилам – так себе идея. Гранд-леди – легендарная женщина, сильная, умная, малость сумасшедшая, так про нее говорили, родственница моего супруга, если я не ошибаюсь. Вот и знакомство с роднёй, как говорится. Ничего страшного, я и не рассчитывала на низкие реверансы. Иринель прошла к окну, а после резко повернулась ко мне с вопросом. «Скажи-ка мне, милая девочка, что ты собираешься делать?» «В смысле?» – я недоуменно расширила глаза. «В прямом. Меня интересует, не наиграешься ли ты в любовь с упырем и не вернешься ли в лес, поджав хвостик и принеся королю артефакт на блюдечке с голубой каемочкой». У меня аж челюсть отвисла от таких обвинений. «Если не ошибаюсь, то вы тоже сюда именно за ним и прибыли, за артефактом и по заданию короны». «Нет, я как раз приехала просто вас всех проконтролировать», – как-то очень туманно ответила эльфийка. «На самом деле, Фэй, у моего интереса сугубо прагматичные корни. Дело в том, что мне нужно быть готовой, если ты собираешься уезжать в лес». «Потому что просто Сибель – это еще полбеды, но брошенный молодой женой король нежити как бы не получить катастрофу вселенских масштабов». «Что?» «Ну, знаете ли, я прямо-таки задохнулась от возмущения. Во-первых, я не могу гарантировать вам наше однозначное долго и счастливо, хотя бы потому, что за него всегда ответственны двое. А во-вторых, да хватит и во-первых. Ну не злись. Она подошла и покровительственно погладила меня по волосам, а после неожиданно откровенно призналась. Просто знаешь, наверное, я за него переживаю. Я так хотела, чтобы он начал по-нормальному жить, а не существовать в склепе, что сейчас мне за ним наблюдать с одной стороны очень радостно, а с другой боязно. Боязно, что все закончится. От такого признания я даже растерялась. А после мы нежно разговорились. И Рихель рассказала немало интересного о прошлом моего теперь уже мужа, что относилось к тому периоду, когда он был еще жив. Особенно любопытно было узнать, что герцог действительно очень любил редкие камни и артефакты, и я даже уже мысленно размечталась о том, что конкретно стану ему дарить. В общем, когда гранд-леди ушла, я уже обладала о своем муже гораздо большей информацией, чем раньше, и это не могло не радовать. А вечером он снова пришел с какими-то незнакомыми, но очень сладкими фруктами и уже знакомыми страстными поцелуями. С каждым днем мне все больше и больше нравилось быть замужем. На следующее утро главный врач больничного крыла осмотрела меня и вынесла вердикт, что я совершенно здорова и оставлять под дальнейшим наблюдением не имеет никакого смысла. Это лишь занимать палату. А потому домовые принесли мне одежду, и я в слегка странном состоянии вышла из лазарета. Было необычно. Неторопливо двигалась по пустым коридорам академии и думала о том, куда же мне сейчас отправиться. В приемную ректора? Там Эден Хрон, и совершенно непонятно, останется ли при нем за мной должность. В свою комнату? Ну, не знаю. Искать Сибеля? Тоже сомнительно, что стоит делать это сейчас. В общем, я стояла на распутье не только коридоров, но и вариантов. Совершенно не знала, куда направиться, и потому, видимо, судьба и решила это за меня. Сначала я ощутила, что камень на шее нагрелся, а после уже увидела, как он тускло светится и с каждым мгновением все ярче, а вокруг закручивается пространство. О, нет! Это все, на что меня хватило.